Дождь стоял сплошной стеной, а воздух был насыщен электричеством. Молнии беспрерывно сверкали над многотысячным сборищем людей вокруг Дельфоса. Мрачное настроение природы было словно отражением царящего в душе Локина напряжения и тревоги. С тех пор, как воителя поместили в храм ложа змеи, прошло 9 дней, и с каждым днем погода только ухудшалась. Непрекращающийся ливень грозил смыть импровизированный лагерь паломников. Оглушительные раскаты грома, звенящими ударами гигантских молотов сотрясали воздух. Луна то показывалась, то пропадала в разрывах туч. Как-то раз воитель сказал Локину, что космос слишком велик и бесплоден для мелодрам. Но небеса над Давином, казалось, стремились доказать обратное. Вместе с Таргадоном и Випусом они стояли на верхней ступени храмовой лестницы, а за их спинами стояли сотни сынов Хоруса. Капитаны рот, командиры отделений, младшие офицеры и рядовые воины собрались на Давине, чтобы стать свидетелями чудесного спасения или поражения. Все они прошли маршем мимо тысячных толп, в которых грязные костюмы летописцев смешивались с армейскими мундирами и гражданскими платьями. «Похоже, что здесь собралась вся экспедиция», — заметил Таргадон, пока они поднимались по ступеням, топча тяжелыми ботинками бесчисленные безделушки и амулеты, оставленные на лестнице в качестве пожертвований ради исцеления воителя. На вершине парадной лестницы Локин мог видеть ту же группу людей, что и 9 дней назад. Здесь не было только Малагарста. Уже несколько дней, как вернувшегося на корабль, сквозь бьющие по лицу струи дождя он увидел, как очередная вспышка молнии блеснула на бронзовых створках, превратив их в сплошную стену огня. Перед ней под дождем собрались Абаддон, Оксиман, Таргост, Сидыры, Экадон и Кибра. Ни один из них не покинул добровольный пост перед воротами Дельфоса. И Локин сомневался, отвлекались ли они на еду или сон с тех пор, как он видел их в прошлый раз. «Гарви, что мы теперь будем делать?» — спросил Випус. «Присоединимся к братьям и будем ждать». «Ждать чего?» «Поймем, когда увидим», — сказал Таргадон. «Верно, Гарви?» «Надеюсь, что так», — ответил Локин. «Пошли». Под неумолчные раскаты грома они зашагали к воротам, а змеи на колоннах извивались в свете молнии. Локин увидел, как его братья выстроились в шеренгу по краю бассейна с покрытой рябью водой, в которой дробилось отражение луны. Хорус Оксимант говорил, что это добрый знак. Сейчас тоже. Локин не знал, можно ли еще на что-то надеяться. Сыны Хоруса двинулись за своими капитанами по широкой лестнице. И Локин постарался успокоиться. Если произойдет кровопролитие, от этой мысли он пришел в ужас. Оставалось только надеяться, что трагедию удастся избежать, но если дело дойдет до драки, он будет готов. «Ваши воины вооружены?» — шепотом спросил он у Таргадона и Випуса по закрытому каналу Вокс-связи. «Как всегда», — кивнул Таргадон, — «у каждого полный боекомплект». «Да», — откликнулся Випус. «Ты в самом деле считаешь?» «Нет», — ответил Локин, — «но будьте наготове. Старайтесь сдерживать свои чувства, и тогда все пройдет мирно». «И ты тоже, Гарви», — предупредил его Таргадон. Длинная колонна Астартес достигла края бассейна, на другой стороне которого неподвижно и напряженно замерли те, кто нес воителя в храм. «Локин», — подал голос Сергар Таргост, — «ты пришел драться с нами?» «Нет», — ответил Локин, заметив, что они тоже вооружены. «Мы пришли посмотреть, что произойдет. 9 дней миновало, Сергар». «Да, 9 дней прошло», — кивнул Таргост. «А где Эреб? Вы видели его с тех пор, как принесли воителя в храм?» «Нет», — проворчал Абаддон. «Его длинные волосы рассыпались по плечам, а взгляд оставался враждебным. Мы его не видели. А какое это имеет значение?» «Успокойся, Эзекиль», — произнес Таргадон. «Мы все здесь по одной и той же причине». «Локин», — заговорил Оксимант, — «мы с тобой немного повздорили, но это должно прекратиться. Враждовать друг с другом значило бы опозорить память воителя». «Хорус, ты так говоришь, словно он уже мертв». «Посмотрим», — сказал Оксимант. «Конечно, это был почти безнадежный шанс, но другого у нас не было». Локин заглянул в печальные глаза Хоруса Оксиманда и увидел терзающие его отчаяние и сомнения. Гнев на братьев стал понемногу утихать. А он сам, если бы пришлось решать судьбу воителя, поступил бы по-другому. Смог бы он отвергнуть решение своих братьев и товарищей, если бы ситуация сложилась иначе. Тогда они с Хорусом Оксимандом поменялись бы местами на берегах пруда. «Давайте объединим наши надежды и будем ждать», — предложил Локин, и Оксимант ответил ему благодарной улыбкой. Напряжение немного отпустило, и Локин вместе с Таргадоном и Випусом, обогнув пруд, встали перед гигантскими воротами рядом с братьями. Едва марневальцы встали плечом к плечу, как ослепительная молния ударила в ворота, и гром, не имеющий ничего общего с грозой, расколол ночь. Когда эхо раската стало постепенно затихать, а молнии мгновенно погасли, Локин увидел посреди ворот темную полоску. Небо самым таинственным образом прояснилось, словно буря исчерпала силы, а небеса затаили дыхание, чтобы стать свидетелями драмы, разворачивающейся на планете под ними. Ворота начали медленно открываться.